Явление девятое. Софья, Лиза, Чацкий, Скалозуб, Молчалин с подвязанной рукою. Скалозуб. Воскрес и невредим. Рука ушиблена слегка. И, впрочем, все фальшивая тревога. Молчалин. Я вас перепугал. Простите ради бога. Скалозуб. Ну, я не знал, что будет из того. Вам иритация. Опрометью вбежали. Мы вздрогнули, вы в обморок упали. И что ж, весь страх из ничего. Софья, не глядя ни на кого. Ах, очень вижу, из пустого, а вся еще теперь дрожу. Чацкий про себя. С Молчалиным ни слова. Софья. Однако о себе скажу, что не трусливо, так бывает. Карета свалится, подымут. Я опять готова сызнова скакать. Но все малейшее в других меня пугает, хоть нет великого несчастья от того, хоть незнакомый мне, до этого нет дела. Чацкий про себя. Прощение просит у него, что раз о ком-то пожалела. Скалозуб. Позвольте, расскажу вам весть. Княгиня Ласова какая-то здесь есть. Наездница, вдова. Но нет примеров, чтоб ездила с ней много кавалеров. На днях расшиблась в пух. Жуке не поддержал. Считал он, видно, мух. И без того она, как слышно, неуклюжа. Теперь ребра не достает, так для поддержки ищет мужа. Софья. Ах, Александр Андреевич, вот, явитесь вы вполне великодушны. К несчастью ближнего вы так неравнодушны. Чацкий. Да-с, это я сейчас явил моим усерднейшим старанием и прысканием, и оттиранием. Не знаю для кого, но вас я воскресил. Берет шляпу и уходит.